Я убрал книгу в инвентарь, коротко выдыхая. Гребаная совесть, чтоб ей в адском котле со мной вариться. Пойду, что ли, после этого котенка покормлю. Так я вернулся к изучению корешков книг, чувствуя, как сущность безмолвно меня порицает, отчего я чувствую себя неуютно. Когда меня от букв уже начало тошнить, я перевел взгляд на Лукаса, который тихонечко, как мышка, сидел в уголке, с интересом читая книги. «Эй, мелкий», он перевел на меня взгляд, но голову не поднял. «Не собираешься оставить в комнате дядюшки подарочек?» «Что?» — не понял он, поднимая голову, внимательно на меня смотря. «Ну, проклятие какое-нибудь наслать!» «Не собираюсь», — он фыркнул на мое предложение, возвращаясь к книжке. «Я хочу навсегда отказаться от прошлого, не вспоминая его, а не идти по пути мести, это мелочно и глупо. Ты меня сейчас два раза оскорбил. Мстить кому-то собираешься?» Я не ответил ему, а Лукас, чуть подумав, добавил: «Мой дядя на самом деле не такой плохой человек, он только меня не любил, так что не считаю нужным портить ему жизнь. Твою ситуацию я не знаю, так как ты вечно все скрываешь и держишь в себе, но мне почему-то кажется, что ты не стал бы мстить из-за какой-то глупости. Я в твоих глазах такой благородный». Теперь я уставился на него, но увидел на лице мага ехидную улыбочку. «Тебе было бы лень тратить время и силы на какую-то мелочь. Ну ты и жучара, иди в жопу», цокнул я, а он тихо рассмеялся. «А я уже думал, что в глазах ребенка выгляжу как благородный рыцарь, а не ленивая задница. Путь мести мелочный и глупый. Какие пафосные слова от мелкого сосунка. Черт, а он прав, абсолютно прав. Здесь я и правда веду себя глупо, цепляясь за прошлые обиды. Подумаешь, в задницу чуть не трахнули, ну подумаешь, девушку мою используют как хотят, да подумаешь, в рабство закинули к педофилу. Пффф, мелочи жизни, которые нужно забыть, ведь эти люди больше никогда так делать не будут. Эй, сущность, я тебя зову, чего ты мне на мозги сейчас не капаешь по поводу моей мелочности? Мне нечего сказать, могу задать только один вопрос. Ты определился, что это... путь мести или благородный поступок в виде избавления от мерзавцев? Путь мести, который плавно перешел к хорошему поступку, но голос в голове ничего не ответил. И правильно, ведь когда рядом живой человек сидит, неправильно с голосами в голове общаться. Я, весь красный и с потом на лице, лежал на кровати, тяжело дыша, а рядом лежала пачка салфеток. В тишине раздался тихий хлюп и мой стон. «Маакия, Маакия!» Простонал я и услышал рядом раздраженный выдох. «Что? Мне плохо, я умираю. У вас обычная простуда, все хорошо, мне на голову легла холодная ткань, смоченная водой». Я еще раз хлюпнул носом, пытаясь перевернуться на бок, но мне этого сделать не дали, удерживая меня в положении на спине. «Мне жарко», Лаля убрала от меня одеяло, отчего я недовольно нахмурился. «Мне холодно, госпожа Логика, дай мне сил», меня снова укутали, но уже наполовину, оставив одну ногу на воздухе, а я довольно улыбнулся. Как я умудрился заболеть, понятия не имею. Я не думал, что магия даст мне возможность простудиться. У меня, блин, сила огня в приоритете, как, а, ладно, мне думать больно, а тут целые рассуждения пошли. От стресса, наверное, здоровье ухудшилось. Ла-ля, через минут 10 позвал я Макию, когда мне стало скучно и я почувствовал, что мой животик недовольно урчит. «Что?» – раздраженно спросила она, поднимая взгляд от книги. «Я кушать хочу», – громкий хлопок сначала книгой, а потом дверью значил, что Маке ушла на кухню за моей едой. Но ждал я ее, по моим меркам, слишком долго. «Хочу ей есть, принесите ей вы», – прохрипел я, громко прокашлившись в кулак и натянув одеяло по самый нос. «Почему она так долго? Я самый больной человек на земле, а она медлит. Фу! Ты как котяра в марте воешь», в комнату влетела недовольная Сати, которая услышала мои крики сверху. «На вот, попей», и мне подсунули прямо под нос стакан с кофе. Я чуть скривился, отворачиваясь от нее и от отвратительного едкого запаха. Хорошо, что я запахи слабо чувствую, иначе бы проблевался еще, а другого ничего нет, зерна можешь пожевать, пожала она плечами, отхлебывая кофе и довольно жмурясь от его вкуса. «Что с тобой случилось? Я умираю», честно ответил я Пикси, потому что обманывать детей плохо. «Понятно, удачи тогда», кивнула она и полетела отсюда, чтобы не заразиться. Я недовольно надулся, злобно смотря в потолок и придумывая тысячу и одно издевательство над Макией, которое оставило меня без еды. спать что-то хочется. У деда перед смертью так же было. Тьфу на тебя, сущность ты злоебучая. Это тебя боженька наказал за то, что ты меня не любишь и не слушаешь. А мне кажется, это потому что я на земле без шапки и куртки был. Я проснулся от ласковых поглаживаний по щеке и открыл глаза, видя перед собой лицо Флоры. Она была слишком близко, отчего я чувствовал ее теплое дыхание на своем носе. Стоило нашим взглядом встретиться, как она слегка покраснела, но не отдалилась. «Ты как?» Она аккуратно поменяла полотенце на моей голове, отчего я в благодарность ей что-то пробурчал, сам не понимая что. «У тебя голова болит или еще что-то?» «Голова болит. И еще что-то болит. Не беспокойся, ты совсем скоро поправишься». Я чуть не вскочил с кровати, когда увидел в руках Флоры тарелку с супом. Наконец-то нормальная еда. Это куриный бульон. Поешь немного, потом выпьешь отвар и снова ляжешь спать. Угу, буркнул я и открыл рот, чтобы бедного и несчастного меня покормили, а то негоже больному самому кушать. Флора замерла с тарелкой супа в руках, а потом, когда до нее дошло, что я хочу, зачерпнула немного бульона, подула на него и осторожно преподнесла его ко мне. Я ел с рук милой феи природы, жмурясь от удовольствия и прося добавки. Господи, вот бы это длилось вечно. Как такая детина заболеть умудрилась? Влетев ко мне в комнату, спросила Сати, сев на подушку возле моей головы. Я ее позвал для изучения сказок Земли, а в итоге она вынуждена ждать, пока я переболею. Меня прокляли. Это был Даркар. Он у бабки Дуськи заказал меня. Нужно постоянно в шапочке из фольги ходить. И у Кашпировского водички заряженной купить. Нет, не он заряжал. Тихо, но не менее серьезно пробурчал я, снова хлюпая носом. Флора уже покормила меня и убрала тарелку в сторону, доставая какие-то ароматные травы для лечения. «Он несет бред от высокой температуры», – жалобно прошептала Флора, положив мне на щеку прохладную руку. «Он всегда так разговаривает», – фыркнула Сати, тыкая меня в другую щеку. Флора покачала головой и убрала руку, доставая из своей сумки закрытую чашку с крышкой. «Сейчас я тебе дам отвар с линфеевской ромашкой, ты его выпьешь и сразу же спать, хорошо?» Флора открыла крышку, и, несмотря на мой заложенный нос, я уловил очень горький и неприятный запах трав. Она еще туда что-то насыпала, отчего у меня чуть глаза не заслезились, настолько едко пахло. «Я не буду это пить», — я отвернул голову, когда Флора преподнесла эту бурду к моему лицу. Но фея природы настойчиво пыталась влить в меня явно невкусный отвар, отчего я плотно сжал губы, всем своим видом показывая, что просто так не сдамся. «Да чего ты с ним сюсюкаешься?» Раз и все, Сати спокойно отобрала стакан и, зажав мне нос, отчего я на автомате открыл рот, чтобы вдохнуть воздуха, влила мне в рот все содержимое стакана. Я даже поперхнулся и прокашлялся, чувствуя на стенках горла отвратительную горечь трав. «Она очень горькая, но тебе станет легче». Флора снова погладила меня по голове, а я от этого закрыл глаза, решив поверить ей. «А это твоя Пикси?» «Сати», — ответил я Флоре, а Пикси повернулась ко мне. «Чего звал?» «Зовут тебя, Сати», — буркнул я. «Кто меня зовет?» Не поняла она, а я уставился на нее, не понимая, шутит она или тупит. Флора на наш разговор рассмеялась, прикрывая рот ладонью. «Ты, получается, фея?» — осторожно спросила Флора, словно боясь меня обидеть. Я на это кивнул, а она улыбнулась, снова погладив меня по голове и поцеловав в лоб. «Не удивлена, ты похож на фею», — только и ответила она, а я не знал, как на это реагировать. «Это оскорбление такое?» «Да нет, я всегда оскорбление могу определить». Попрощавшись со мной, из Сати, Флора взяла свою сумку и пошла вниз, наказав мне спать, ведь через 10 минут она это проверит. Когда фея природы ушла, я кинул злой взгляд на Сати и отвернулся от нее, пытаясь заснуть. «Чего ты дуешься?» – спросила она, перелетая на другую сторону, к моему лицу, но я снова отвернулся. «Ну ладно тебе, хочешь, я тебе расскажу сказку, как дед насрал в коляску?» «Таких не знаю», – фыркнула Пикси, садясь на подушку рядом со мной. «На этот раз я не отвернулся. Так рассказать? Давай, раз начало». Эта легенда очень древняя и уходит корнями во времена, когда магических существ еще не существовало. В реальном мире, начала рассказывать Сати, обычных людей настигли чума, многочисленные войны и сама смерть дышала в затылок. Прекрасная детская сказка на ночь, Сати чуть пихнула меня рукой в нос, заставляя молчать. КХМ, так вот, где-то далеко-далеко, но в самом эпицентре чумы жила маленькая девочка, у которой погибла вся семья. Она осталась абсолютно одна в доме, где некогда счастливо, хоть и бедно жила вместе с родителями, сестрами и братьями. Единственное, что осталось у этой девочки, книга со сказками, которую любила перед сном почитать ей мама. Девочка чувствовала, что смерть стоит на пороге и скоро придет за ней, поэтому, напоследок, решила прочитать одну сказку. Совершенно случайно она наткнулась на историю про волшебных крылатых девушек, которые творили настоящие чудеса и помогали людям. Девочка прижала к себе книгу и сквозь слезы попросила их помочь ей, шепча, что она верит в фей. Сати сделала драматическую паузу. После этого девочка умерла, но ее последние слова и искренняя вера в фей дали возможность связаться волшебным существам с реальным миром. Именно так фея сновидений, Мэп, послала сон королю одного из государств, в котором рассказала, как остановить болезнь. Этот способ сработал, и король поведал всему миру, что их всех спасли от чумы феи, и короля положили в средневековый дурдом. «Верно», — прохрипел я, так как слишком долго молчал, и громко прокашлялся. «Нет, представляешь, люди ему поверили и искренне начали верить в фей. Такая мощная сила веры позволила семи феям проникнуть в реальный мир, а после открыть мир легендариума, где они до этого жили, для других волшебных существ. Ну так дурдома в то время не было, вот им и пришлось верить. И вообще, почему девочка ничего за это не получила?» «Получила. Помнишь, Блум спросила, почему есть первая фея и фея-прародительницы?» «Потому что фей-прародитель загробного мира, Финвара, нашел душу этой девочки и дал ей вторую жизнь, нарекая первой феей этого мира, Аркадией. И это все правда?» «Не знаю, пожалуй, Пикси плечами. Сказки и легенды сочиняют обычные люди и передаются они также людьми. А теперь быстро спать, иначе нас твоя фея прибьет. Флора хорошая, она этого делать не будет», — ответил я, но, поудобнее устроившись, лег спать. «Какая интересная история, и, как мне кажется, она вполне себе настоящая. Как я и думал, феи-прародительницы получили от веры Белевикс и смогли переместиться в наш мир. На Земле остается два дела. Помочь земным феям и самому получить Белевикс. Если лечить простуду, то она пройдет за неделю, если не лечить, то за 7 дней. Именно эта народная мудрость великих шизопредков, случайно брошенная Сати, стала для меня девизом на эту неделю. Я никогда не болел настолько тяжело. Кашель буквально раздирает горло, сопли текут как из ведра, а голова устроила настоящие карусели, несмотря на то, что я лежу. Болезни вообще редко настигают волшебных существ, так как нас оберегает магия, но иногда даже она дает сбой. Вот и в моем случае магия огня не смогла меня полностью согреть во время моего пребывания на земле в легкой, весенней одежде. Полуприкрыв глаза, я смотрел в потолок, от скуки считая блестяшки на нем. 1003, 1004, 1005. Я бы и дальше продолжил свое увлекательное занятие, если бы до ужаса холодная ладонь не легла мне на лоб. Я перевел взгляд, наблюдая перед собой большую грудь, которую обтягивает белая майка и которая слегка качнулась в мою сторону. «Ангелы прилетели за мной?» — спросил я, а сиськи на ножках отошли, и появилась взволнованная мордашка Мишини. «Могу я чем-то помочь?» — спросила эльфийка, жалостливо смотря на меня. «Кирпичом по голове удари, прекрати его страдания», — знакомый фырк раздался за спиной Михаэль, и, переведя и сфокусировав взгляд, я увидел Лукаса, который также волновался за меня, только пытался это скрыть. «Миша, я проигнорировал Цундери, беря эльфийку за руку, у меня коровы не доены, лальки не кормлены, фениксы не общипаны, но у нас нет коров». Да, его обычная речь от бреда вообще не отличается, я снова его проигнорировал, смотря Мише в ее такие красивые и голубые глаза. «Выгони этого темного фашиста отсюда, пожалуйста». Михаэль после моих слов повернулась к Лукасу, холодно на него смотря, а он отвел взгляд в сторону, хмурясь и не решаясь смотреть на нее. «Не думаю, что его вообще можно назвать черным магом», — Лукас от ее фразы сжался, нервно передергивая плечом. «Я не виноват, что заклинание вышло из-под контроля. Миш, я перебил его своим осипшим голосом, даю тебе полный карт-бланш на свинство. Бей его и издевайся, чтобы человеком стал. Кто тебе дал право распоряжаться моей жизнью? Ты мне не отец. Ты прав. Пришло время тебе сказать. Лукас, ты приемный. Я не твой папа, а Михаэль не твоя мама. А теперь пошел вон из нашего дома, свинья неблагодарная. Иди снимай тик-таки и делай фит с Басковым. Он на это покрутил пальцем у виска, а Михаэль выпрямилась, говоря, что сейчас принесет лекарство, так как даже по моему мнению я начал нести какой-то бред. Стоило эльфийке выйти из комнаты, как наступила полная тишина, в которой отчетливо слышалось мое хриплое и тяжелое дыхание. «Ты это?» Я перевел усталый взгляд на Лукаса. «Не помирай раньше времени, ладно? Не то чтобы я за тебя волнуюсь, но ты обещал помочь». Я ничего не ответил, просто смотря на него и внимательным взглядом изучая. Мысли были как кисель и лениво перетекали из одной в другую, но я смог ухватиться за одну, которая меня волновала еще давно. «Скажи мне, друг мой белобрысый, а ты, случайно, никак не связан с Даркером?» На его непонимающий взгляд я добавил, «Вы не родственники, опять бредишь». Но мой серьезный взгляд заставил его замолчать и нахмуриться. «Моя мама не волшебница, а про родословную отца в любой книжке по истории иллюзии можешь прочитать. Возможно, ты искусственно выращенная тремя ведьмами жизнь, которую они создали для помощи Даркаше. Еще варианты будут, ты адекватная версия Каркуши, которая смогла сбежать от него во время сражений на домино и вселиться в ребенка. Медицина бессильна, такого только в морг», — фыркнул он. И тут же в комнату зашла Михаэль с несколькими баночками мазюк и зелий. Сев возле меня, она открыла какую-то дурнопахнущую жижу, от запаха которой я скривился, а Лукас от моего лица хихикнул, всем своим видом говоря, «Так тебе и надо». Михаэль осторожно зачерпнула зеленую мазь двумя пальцами и аккуратно, нежными движениями помазала мне сначала один висок, а потом второй. Голове почти сразу же стало легче, а боль практически ушла, оставляя после себя лишь отголоски. Я от этого довольно улыбнулся и даже не кривился, когда меня заставили выпить еще одно лекарство от кашля. Как же плохо, что целители не умеют лечить обычные заболевания, только раны, проклятия и заклинания. «С тобой еще посидеть?» – заботливо спросила у меня эльфийка, убирая прилипшую к лбу прядь волос. «Иди этого не учи-учи. Мы потом проценты за мое и твое обучение с него спросим». Я хрипло рассмеялся, уловив растерянный, но возмущенный взгляд Лукаса. «Единственное, чему ты меня обучил, не ешь желтый снег, не трожь говно, вонять не будет и не смешивать водку с пивом. И чего тебе не нравится? Ты сейчас назвал первое правило лыжника, первый закон Ньютона и первый закон вписок», — сказал я и широко зевнул, отворачиваясь от них. Поняв, что больше от меня они ничего не дождутся, двое темных волшебников вышли из комнаты, а я пялился в стену, обдумывая свои теории, выращенные в пробирке. Кто-то ведь еще в каноне был выращен в пробирке, как всякие мальчишеские группы. Бой-бенд чернокнижников с новым хитом. «Мы делили жалкий мир, много нас, а он один. Уф, что-то я совсем в далекие степи ушел. Вернусь сюда, на Офелию, и продолжу дальше глотать сопли и кашлять в кулак. Только бы это быстрее прошло». Глава 53. Жестокое убийство, совершенное организованной группой лиц. «Давно я такого не говорил, но какой же сегодня замечательный день. Меня никто рано не разбудил, чтобы я пикси по лесу гонял. Я наконец-то выздоровел от противной простуды, и даже солнышко светит ярче обычного. Великий дракон, я даже жаловаться на жару не буду, настолько у меня прекрасное настроение. Нужно сегодня обязательно сгонять в город, желательно в столицу, погулять по ней и порадовать себя любимого чем-то вкусным. Хотя бы один день прожить в стиле Акуна Матата, только без поедания жуков и личинок. Лучше самому торт вкусный приготовить, творожные с кусочками ананасов. «С днем рождения меня, с днем рождения меня», — тихо пропел я в тишине комнаты, намазывая на булочку вишневое варенье и с удовольствием съедая бутерброд, жмурясь от яркого и немного кислого вкуса ягод, которые я вырастил своими ручками на заднем дворе дома. Откинувшись на спинку стула, выглядывая тем самым в окно, я смог увидеть несколько небольших деревьев, на которых еще осталась несобранная вишня. Спасибо теплому климату планеты и волшебству, что позволили мне за такой короткий период времени вырастить целые деревья со съедобными фруктами. Полностью удовлетворенный, я перевел взгляд на стол, где одиноко стояла моя кружка, банка с вареньем и нарезанная булка. Сейчас я был одинок, но это ничуть не портило мое настроение. Все разбежались кто куда, а я остался совершенно один в свой день рождения. Да и ладно, для меня этот праздник ничего никогда не значил и обычно был поводом напиться, а не отпраздновать еще один год, приближающий меня к смерти. Да, позитивные у меня мысли, конечно. А ведь в детстве все было совсем не так. Я просыпался рано утром, сонный и мятый, так как не мог заснуть всю ночь. Меня встречали родители и дедушка, которые поздравляли с праздником, но в школу все равно отправляли, давая несколько пакетов конфет, которые я должен раздать одноклассникам. Все меня поздравляли, даже учителя не спрашивали домашнюю работу. А вечером мы отмечали в кругу знакомых и друзей. Я мог пить сколько угодно лимонада и даже под смешки взрослых бокальчик шампанского. Было же время. А сейчас детство ушло, и его не вернуть. Остались лишь теплые воспоминания, где ты беззаботный мальчик и все живы-здоровы. Да уж, поностальгировали, а теперь вернемся в сегодняшний день и недружелюбную реальность. Что сегодня полезного я планирую делать? Я не очень долго думал, чем интересным мне заняться, так как у меня в инвентаре пылится книжка про пламя Саламандры, о котором я узнаю чуть больше. Возможно, я должен был сгонять к Артаксерксису и спросить у него, почему у меня в очередной раз случается бэд-трип с голосами и каким-то образами. Но, чувствую, дедуля мне ничего не скажет, а только посмеется и с абсолютно добродушной улыбкой и хорошим подзатыльником отправит на самообучение. Вот разрушу я таким образом измерение, и будем все на его курорте дружно отдыхать, ему же хуже. Достав из инвентаря увесистую книгу с красивой темной обложкой, где была изображена золотая саламандра с какими-то узорами на теле, я положил на нее руку, с опаской используя рассеивание. Ничего, вроде бы, не произошло, значит, книга в порядке, а моей голове не грозят лишние постояльцы. И ведь мрази даже ренту не платят за жилье в моей чудесной головушке. Только на мозги капают и учат, как жить. Открыв книгу, я с интересом принялся рассматривать картиночки и буквы, а потом посмотрел на содержание. А там было много чего интересного. Какие-то легенды, о которых я никогда не слышал, история про саму Саламандру и то, как ее сила перешла в человеческие руки. Даже про водные звезды несколько глав было выделено. Да это же целая кладезь полезной информации по миру. С чего бы начать? Мне стоило бы начать с изучения своих сил, но меня сильно заинтересовало интригующее название одной главы, а именно легенда про Феникса и Дракона, которая была не в начале, но недалеко от него. Поэтому начал я именно с нее, чтобы поподробнее узнать, с кем я дружбу вожу. Авось когда-то Блум и Даркер объединятся и разрушат наш мир. Кто его спасать будет? По бумагам светлые, в реальности только я. Впрочем, ничего нового. Когда я прочитал всю главу, я еще пару минут приходил в себя после этого. КХМ, чтиво. Легенда оказалась в стиле Магикса, скажем так, мол, когда-то давно Дракон и Феникс обратились людьми и начали спокойно жить среди них. Зачем они это сделали? Почему спустились к людям? Только богам и ведано. Ладно, продолжим и дальше погружаться в это море гов. Море полезное и важное для дела информации. Дракон решил стать смелым и благородным юношей, который спасал миры, а Феникс стал прекрасной и хитрой девушкой, красоте которой завидовали все. Феникс был извращенцем, который стал женщиной. Вот после этого легенды читай. Короче, дракон, как и любой благородный дурак, пошел рубить монстров и спасать жопы людей, а Феникс нашла себе мужика и жила беззаботно. Жили не тужили, как тут местный король прознал про силу дракона и захотел ее спереть. А я всегда знал, что люди – хуй на блюде. Им доверять вообще нельзя, они жадные и мелочные. В итоге король спер силы, обманув и убив пацана, и сам дал себе титул хранителя огня дракона. Как, блять, в совке. Там ребята у руля тоже себе награды любили присваивать. А Феникс, хитрая морда, прознав про убийство своего коллеги, взяла и родила. Яйцо не яйцо, птицу не птицу, просто кого-то родила, передав свою силу ребенку и нарекая его своим первым хранителем. Именно поэтому, как сказано в книжонке, хранители Феникса получают свою силу исключительно при родах, а хранители дракона могут передать ее любому. То есть Трикс реально могли вытащить огонь дракона из Блум год назад, но что-то пошло не так, и они достали лишь кусочек энергии. С одной стороны, легенда эта пизданутая, как и весь Магикс, зато, с другой стороны, она позволила мне понять некоторые моменты, которые я узнал в прошлом. Во-первых, почему семейку Даркера вырезали под нолик? Потому что сила Феникса просто исчезла бы из мира, а этого и добивались светлые. И я понял, что вытащить тень Феникса из Даркера не получится, я не настолько пиздатый челик, чтобы богам перечить. Во-вторых, как Артаксерксис забрал огонь дракона, как пришло, так и ушло. Огонь можно просто вынуть из владельца, убрав его в мусорный пакет, например, и передав другому человеку. А третий момент, из-за которого я был готов похлопать своему тестю, был связан с Блум и Дафной. Как Блум стала хранительницей огня дракона, ей огонь должны были просто всунуть, когда она родилась. А Дафна кем хотела стать? Хранительницей Саламандры. Аритил, чертов гений. Он хотел заполучить себе сразу двух хранительниц, связав себя узами брака с Марион, а так как дедуля отбросил копыта, защищать огонь, вынутый когда-то давно, было некому. Я почему-то уверен, что Аритил убедил Марион забрать из семейного хранилища огонь дракона и передать его будущему ребенку, то есть Блум. А Дафна, так как она вполне себе законная и молодая наследница дедули, могла претендовать в будущем на его силы. Если бы не события на домино, то все пошло бы по плану Аритила. Ну и если бы я не выжил, так как Артаксеркс, скорее всего, отдал бы силы малышу, а не женщине, чертов шовинист. Или он прознал про план Аритила и, притворившись шовинистом, до последнего тянул с передачи титула. Какие все, сука, вокруг хитрые и умные. Я в таком мире жить отказываюсь. Это я, как попаданец, должен быть самым умным и сильным, а в итоге, когда я смотрю на эти хитровыебанные схемы, меня в дрожь бросает. С Арителом нужно срочно налаживать отношения. Надо самому домино спасти и титул героя получить. Надеешься, что этот умный человек примет тебя с улыбочкой, зная, из какой ты семьи. Не нагнетай мою и так плачевную ситуацию, пожалуйста. Я все же надеюсь, что он нормальный мужик и не будет приписывать мне поступки, которые я не совершал. На колени ради прощения встанешь, если прижмет, то и тебя в сексуальное рабство отдам. Не такое уж оно и сексуальное. Когда я захлопнул книгу, решив, что на сегодня потрясений достаточно, предо мной появились все мои духи, которые принялись кружиться вокруг меня и облизывать лицо, как бы поздравляя с праздником. Блю прыгала по голове, почти нежно дергая за волосы, Косипаша блаженно летал вокруг меня, выпуская пузырики, которые с веселым звуком лопались. Коффи залез на одно плечо и принялся тереться о щеку, а вот огонек лизнул меня в нос, радостно, как собака, виляя хвостом. «Ну хватит», я отодвинул особо радостного духа огня, который, перестав меня лизать, спрыгнул на стол, внимательно на меня смотря. Все духи также перестали активничать и сели сзади него, а Саламандра встала на задние лапки, пытаясь мне что-то показать передними лапами. «Хоть конкурсы на моем празднике будут, ты?» – спросил я, когда огонек показал лапкой на себя. Он кивнул, подтверждая мои слова. Дальше он показал лапкой на меня. «Я?» – он снова кивнул, а потом неожиданно прыгнул в сторону, сгорая в огне и снова появляясь. Я растерянно почесал затылок, не понимая, чего он от меня хочет. Он надулся и снова несколько раз показал всю шараду. До меня дошло раза с третьего. «Ты хочешь, чтобы я тебя поглотил?» – спросил я, не до конца веря в свои же слова, а дух, перестав дурачиться, серьезно кивнул и уселся на стол, мило вытягивая вперед задние лапки и уставившись на меня в ожидании. А я такого точно не ожидал. Поглощение духа – серьезная процедура, которая выполняется, когда человек и сам дух полностью уверены в своих силах и в силах своего напарника. Благодаря этому процессу простой человек может получить силу одной из стихий, управляя ей самостоятельно. У меня уже есть власть над огнем, и это поглощение не даст мне ничего нового. Я не стану сильнее, не стану контролировать пламя лучше. Это просто значит, что мое ядро уже созрело для принятия в себя маны, которая находилась во внешнем источнике, огоньке. Так как мои зверюшки были не простыми духами, а излишками огромной силы, которое тело не может выдержать, то они приняли такое воплощение и, по сути, тоже являются в какой-то степени духами, которых я могу проглотить. А еще поглощение значит, что дух мне доверяет, и его время вернуться в мое ядро маны действительно пришло, раз он сам предложил. Сама процедура достаточно простая. Чтобы мне впитать силу духа какой-либо стихии, мне нужно найти главного духа и произвести обряд, пройдя какое-то испытание, на которое мне укажет дух. Убить кого-то или принести чью-то тушку. Несложно, в общем-то. Была другая проблема, мне нужно использовать только силу одного духа, то есть никакого Косипаши, Блю и Коффи, соответственно никакой воды, воздуха и земли. Проблемка серьезная, но нервничать из-за нее не стоит. Огнем я владею на нужном уровне, чтобы использовать только его. Ты уверен в этом? Я еще раз посмотрел на огонька, который уверенно смотрел мне в глаза и кивнул, показывая, что я готов. Уф, ладно. Придется вместо праздника идти монстров рубить. Я и не против, все равно отмечать не хотел. А тут хотя бы напряжение снять можно. Ведь, судя по всему, заболел я из-за стресса, а не из-за слабой магии. Хотя волнения меня сильно ослабили. Но сейчас у меня замечательное настроение, и слабость не должна повлиять на испытание. Встав из-за стола, я похлопал себя по плечу, отчего огонек сразу же залез на него, и, отозвав весь свой зоопарк назад, пошел собираться в поход. А пока нужно подумать, где может жить главный дух огня, где-где, на домино, естественно. Так там два духа живут, да, там действительно обитают целых два главных духа стихии. Что там делает дух воды, когда он должен быть на Андросе, главной планете океанов, я понятия не имею. Но морская символика, которая пронизывает весь королевский дворец, намекает, что домино тесно связано с водой. Короче, абсолютно не важно, где сидят эти духи, главное, пройти все задания и спокойно свалить домой. Даже не знаю, что хуже, богомерзкая жара Магикса или собачий холод домино, а чего выбирать-то, шо то хуйня, шо это хуйня. Еще и духа этого хер знает, где искать. Но настроение мое еще не испорчено, просто немного омрачено, но это пройдет, наверное. Ладушки, вернусь я к поиску духа и его места обитания. Сейчас я, доверившись своим инстинктам и восприятию, иду на сильный магический фон, похожий на огромный и яркий костер, словно в него кто-то сухую траву кинул и керосином залил. Также я не могу сказать, что мне было очень холодно, все же огонек меня согревал, да и я-то еще чертила горячее, но, такое чувство, что холод этот был непростым. Он словно замораживал саму душу, а холодный ветер проникал во внутренности, принося неприятные ощущения. Терпеть можно, но факт этот меня смущает. Неужели колючий холод вызван негативной энергией, которую принесли на домино три ведьмы? Надо бы планету эту в порядок привести, или в пизду ее. С одной стороны, я хочу восстановить домино, чтобы Блум была счастлива, чтобы холодно так не было и чтобы мне дали нормальный титул героя домино, а вот с другой стороны, делать мне это ой как не хочется. Из льда всякие чушки повылезают, а Ритил и мой батя, например, и устроит мне все сладкую жизнь. Один точно попытается меня к себе привязать, даже несмотря на то, что я нагуленный, а второй мне голову оторвет за все мои и не мои дела. Придется мухобойкой от них отмахиваться, или вообще к дедуле уйду. У него, как у настоящего героя всего измерения, должен быть курорт и большая пенсия. Вот уйду на тот свет, и не вернет меня никто. Снег под ногами хрустел, ветер громко завывал, а я шел вперед, согревая руки горячим дыханием и потерев красные от мороза щеки, которые мгновенно потеплели от прикосновения к ним. Выглядела планета не лучшим образом. Один снег и лед, какие-то замерзшие обломки, громадные сугробы и грязно-серое небо. Солнца видно не было, но что-то все равно планету освещало. Эх, жаль, что тут маршрутки не ходит. Так, хватит ныть, ведь я наконец-то пришел к тому месту, откуда чувствую сильный огонь. Присев на корточки, я положил руку на промерзшую землю и прикрыл глаза, активируя третий глаз. Сжав зубы и снег в руках, я переключался от одних ощущений до других. Их разнообразие было невелико. Озябшие руки, холодные щеки, щиплющий нос. А учитывая то, что восприятие усилилось, холод был адским. Но, наконец-то, через холод я уловил толчки, я ощутил, как под землей что-то бьется в такт, слово сердце живого существа. Сильнее напрягшись, хватаясь за это чувство толчков, я уловил магию духа огня и его местонахождение. Под землей есть сеть тоннелей, только где вход? Угу, не так далеко, в паре километров. Чермикс, я решил превратиться, чтобы побыстрее долететь до своей цели. Я, конечно, прихуел от сумочки, которую мне дали. Нечто пушистое, красное и непонятной формы через плечо. Неужели я заслужил такое говно в качестве модной сумочки? За такой шмот меня точно кто-то спросит, если увидит, конечно. Такое чувство, что эта сумка не от Дольче Габлина, а с местного Алиэкспресс пришла. Маленькие мелодийские детишки своими маленькими ручками шили эту кривую сумку, а ты выеживаешься. Ты уж определись, фирская ты сущность или расист. Причем тут это, одно другому не мешает. Но, ладно, кажется, я так и не понял, что в Магиксе расизм и в принципе нетерпимость в порядке вещей даже для фей. Эй, какая нетерпимость? Я люблю мелодийцев. У них смешные глаза, они делают вкусные суши и у них забавный язык, пищащий такой. Заткнись, пока нас с тобой в бобик не упаковали и не увезли за разжигание ненависти. Забив на то, как я выгляжу, я на достаточно большой скорости полетел в сторону входа в подземелье. Крылья приятно трепыхались сзади, создавая вокруг себя жар и распространяя его вокруг моей тушки теплыми потоками воздуха. Теперь я вообще не чувствую холода. И почему я раньше не превратился? Потому что ты не чувствуешь себя феей. Превращение должно стать инстинктом, а у тебя его нет. Уж извините, мистер Сущность, но пока возможности часто превращаться нет. Но, чувствую, с квестами, которые я у деток понабрал, эта возможность появится. Долетел я, как говорится, с ветерком и быстренько вошел вовнутрь пещеры, подмечая магические каналы и сильную ауру от главного духа огня. Как я нашел вход? Все благодаря потокам воздуха, которые входили и выходили вовнутрь и гуляли по всем каналам. Эх, третий глаз, замечательная вещь. Жаль только отдача есть, но скоро она должна снизиться до минимума. Огонек немного сжался, поджав свой хвост, когда мы спустились еще ниже, тоже чувствуя присутствие главного духа. Я успокаивающе погладил его, отчего он расслабился и уткнулся мордочкой мне в ладонь. Я умилился от этого действия и расстроился, что нам совсем скоро придется расстаться. Я уже привык к своему зверинцу и лишаться своей зверюшки не желаю. Но, раз так требуют обстоятельства, то придется смириться. Пещеры были очень темные, но в них было абсолютно не холодно. Скорее удушающе жарко, но на меня это не действует от слова совсем. Круто быть феей сразу четырех стихий. Но все мысли ушли на второй план, когда передо мной неожиданно появились большие резные врата, выполненные в красно-золотых цветах. Закатив глаза от помпезности, я уверенно открыл их, слыша скрип и видя падающие сверху камушки. Я моментально почувствовал сильный жар, который в мгновение ока охватил все мое тело, даруя тепло и защиту. Огонь был не злым, что уже радует. Войдя в помещение, я присвистнул от обстановки внутри, идя и оглядываясь. Если место обитания духа воды можно назвать безмятежным и спокойным, то здесь все было абсолютно наоборот. Где-то булькала самая настоящая лава, огонь, горящий в чашах, то вспыхивал, то утихал, а чрезмерное количество входов и выходов, которые находились выше, ломали мозг не хуже оптических иллюзий. Хаос и непостоянство – вот какими словами я охарактеризую это место. «Есть кто дома?» – культурно прокричал я, поднимая голову высоко вверх. «Ой, там дыра, ведущая в какой-то зал, судя по колоннам, которые чуть виднеются у самого потолка». Я, не сдержавшись, ругнулся, когда земля под ногами затряслась, а из другой дыры, но уже в середине пола, вылетело нечто странное и дикое. Змеюка с пятью головами, длинным телом, одним хвостом и темно-коричневой чешуей с проблесками оранжевого. Ешкин кот, какая страхолюдина вылезла, перекрещусь на всякий случай. Кажется, мои действия подействовали на нее, ведь это из чадии ада начало громко визжать, а потом самым наглым образом кинулась в мою сторону. Эй, я даже оскорбить ее не успел вслух, а она уже драться хочет. Только я хотел немного остудить пыл змеюки холодной водичкой, чтобы культурно спросить, куда мне идти на прием к духу огня, как передо мной вылезло системное окно. Внимание! Пока идет испытание для поглощения духа, вы можете использовать только магию его стихии. Да, ты бы еще мне это сказала, когда меня в гроб положили. Уклониться от атаки хвостом я не смог, меня просто отшвырнули в стену, как надоедливую муху, отчего я сильно шлепнулся рукой и боком об твердый бордовый камень. А было это, на секундочку, больно. Сжав зубы, я повернулся к огнедышащей и злобной змеюке, которая не хотела пускать меня к духу огня. Как в поликлинику на прием к терапевту иду, только вместо бабульки, опасная змея. Тоже шипит и глаз на жопу мне натянуть хочет. Что же, в этом испытании нужно всего-то оторвать головы местному змею Горынычу и не попадаться под его атаки. Проще простого. Активировав вокруг себя огненный щит в виде сферы, я на полной скорости полетел к монстру, который уже открыл свою пасть и полетел ко мне навстречу, как я в последний момент резко взлетел выше, отчего чудовище, не успев за мной, врезалось в стену всеми головами. Развернувшись к нему, я одной рукой атаковал его крупными шарами из огня, а второй рукой быстро крутил, пытаясь подчинить себе пламя вокруг, так как его здесь было достаточно много и его можно использовать для атак без затрат маны. Монстр взревел, когда до него долетело несколько шаров, и, разозлившись, неуклюже повернулся ко мне, снова летя в мою сторону. «Ага, сейчас, махина ты неповоротливая, достанешь ты меня». Когда змеюка почти долетела до меня, я перестал махать крыльями, начав падать вниз, отчего зверюшка снова пролетела мимо меня, но в этот раз, наученная опытом, в стену не врезалась, а спикировала вниз, разворачиваясь гибким телом на манер колеса и, видимо, сильно желая перекусить одним наглым феем. Сосредоточившись на силе во второй руке, я активировал свое пламя, смешивая его и пламя комнаты, отчего огонь во всем помещении мгновенно стал полностью мне подчиняться, и, не теряя времени, я направляю абсолютно все пламя этого места на монстра, который такого явно не ожидал. А вот теперь удивляться пришлось мне. Вместо того, чтобы спокойно сдохнуть, эта херня просто взяла и начала сжирать огонь, не получая абсолютно никакого урона и даже становясь сильнее и злее. Я отозвал огонь на место и в последнюю секунду замахал крыльями, сумев избежать падения. Вот же скотина, переиграла меня моим переигрыванием. Твердо стоя на ногах, я смотрел в глаза монстру, который не двигался, пожирая меня взглядом, сильно махая хвостом, оставляя на полу трещины. Мощная же мразь мне попалась, но я не слабее и точно не мразотнее. Пятиголовая змея пришла в движение и вернула себе контроль над огнем. А потом она провернула точно такой же ход, как и я, натравила на меня весь огонь, который должен был меня сжечь, как какую-то ведьму, но рассеивание, и мгновенно вся магия в этом месте полностью исчезла, оставляя ухмыляющегося меня и ничего не понимающую змею один на один. Теперь я понимаю, почему эта фича была самой любимой у Артаксерксиса. Видеть своих противников охуевшими от того, что магия просто испарилась, дорогого стоит. К тому же, раз магии в этом месте больше нет, змееныш не сможет себя восстановить, и, значит, у меня преимущество. Хоть у меня мана теперь тоже хуже восстанавливается, я от нее не завишу, а вот змей полностью из нее состоит, и каждый его удар тратит уже не ману этого места, а его собственные жизненные силы. Нужно победить тварь до того, когда магия вокруг восстановится. Оттолкнувшись от земли, я на большой скорости полетел в сторону змей, которая взлетела ввысь, тем самым отлетая от меня. Мне такой расклад событий не понравился, и, на ходу доставая меч, в который залез огонек, я начал играть с ней в веселые догонялки. Она была в несколько раз больше меня, но я был быстрее и проворнее, потому, поудобнее взяв меч в две руки, я рывком наконец-то ее догнал, залезая на ее хвост, и, не жалея силушки и себя, пробегаю по ее спине и четким ударом бью прямо по главной шее, прикладывая свой максимум, на который был способен. Голову я ей не отрубил, но глубокую рану, от которой она взревела, оставил, спрыгнув со спины вниз и отлетая подальше. Монстр упал на землю, а одна из его голов исчезла, зато другие злобно на меня смотрели. «Кис-кис-кис», — позвал я зверюшку, приманивая пальцем, отчего сильнее ее разозлил, и она тупо задышала на меня самым настоящим огнем. «Эх, хорошо, что костюм сам восстановится, потому что ботиночки спаленные жаль». Змеенышу такое фамильярное обращение к его персоне не понравилось, и наш бой продолжится. Жалко, что я его ремешком от сумки задушить не могу. Я успешно уклонялся от ее неожиданных атак благодаря высокому восприятию, а она сжирала мой огонь, иногда все же получая урон. Это битва двух упрямых ослов, которые не могут друг друга задеть. Меня из-за высокой характеристики, ее из-за необычной способности. Но мана постепенно начинает возвращаться, а ее отрубленная голова медленно, но верно регенерирует. Походу, тут логика нужна, а у меня с ней отношения прохладные, скажем так. Как должен справиться обычный волшебник огня, не имея при себе ни нейтрализации магии, ни других стихий? Странная идея пришла мне в голову, но чем больше я уклонялся, тем менее бредовее она мне казалась. Мои физические качества никто не отменял, и я уже устал, начав дышать намного глубже и сильнее. «Уважаемый дух огня!» — крикнул я, кое-как уклоняясь от потока огня из пасти змеи, «а у вас скидки в день рождения не предусмотрены?» Но вместо ответа стены затряслись, а мне прямо на голову прилетел хороший такой камень, отчего я ойкнул, а в глазах на секунду потемнело. Этой секунды и хватило монстру, чтобы послать в меня огненный шар. Скажу так, падать на горящую землю, пока ты сам горишь, при этом ударяясь местом, на которое тебе недавно прилетел камень, было малоприятным чувством. Хотя огонь и потушился почти сразу же. Я открыл глаза, видя, как на меня уже несется монстр, чтобы сожрать. Но спас меня мой огонек, вылезая из меча и молнии, полетев к змее, оставляя после себя шлейф огня. Его прямой удар в лоб в одну из голов заставил тварюшку на секунду замешкаться, а меня встать на ноги одним прыжком и, держась за ушибленный затылок, отбежать от опасного места. Огонек пулял в змею маленькие шарики огня, а та безуспешно пыталась схватить зубами юркое и маленькое существо, которое, когда я отбежал на достаточно большое расстояние, полетело ко мне, садясь на голову. Я мысленно его поблагодарил и попросил в меч пока не возвращаться, а помочь мне с помощью маги. Теперь мы вдвоем обстреливали змею, которая из-за нашей скорости не могла в полной мере уклоняться, нарываясь то на маленькие, но очень плотные сферы огонька, то на мои, большие и взрывные. Я скривился, а огонек сжался, когда змея громко взревела и моментально отрастила себе недостающую пятую голову. Лафа кончилась, я устал, у меня почти не осталось маны, да и огонек не особо сильный. Что я там говорил про безумный план? Эй, Горыныч черномордый, пять голов зашипели в ответ, когда я обратился к ним. Ты кто? Ты огонь, я тебя съем. И, размяв плечи, я активировал банальное заклинание поглощения огня, которым обычно тушат пожары. Монстр хотел отлететь от меня, но его энергия и пламя, из которых он состоял, начали быстро-быстро тянуться в мою сторону, напитывая меня огнем. Увы, ману это не восстанавливало и на организм не очень хорошо влияло, но зато действительно подействовало против монстра. Змея шипела и извивалась как уж на сковородке, но становилась все мельче, а моя температура тела быстро повышалась, грозясь перейти отметку в 40 градусов. Блять, я же себя такими темпами до смерти доведу. Но я упорно продолжал впитывать в себя огонь змеи, которая уже гортанно рычала, но выйти из-под заклинания не могла. Давай же, сквозь зубы прошипел я, когда перед глазами уже все поплыло и начало темнеть, а ватные ноги начали подкашиваться. Но, слава всем богам, монстр наконец-то взорвался, оглушая меня и заставляя упасть на горячую землю от ударной волны. Я лежал на раскаленном полу, смотря наверх и стараясь отдышаться после боя. Внутри меня все больно пульсировало, а особенно фиевское ядро, которое работало на износ. Превращение спало само собой, и я остался наедине с огоньком, который прыгнул мне на лоб, заглядывая в глаза. «Ну чего, мелкий?» – прохрипел я, трясущейся рукой погладив зверюшку по голове. «Я прошел испытание. Слишком долго думал», – прогремел громогласный голос надо мной. Я скривился от него и чуть приподнялся на локтях, смотря, как из лавы формируется большой дракон с красной чешуей. Мощные лапы, большие крылья, сложенные сзади, и умный взгляд золотых глаз с вертикальным зрачком. Красивая зараза. Феи не отличаются умом и сообразительностью. Я осторожно сел, сжимая рукой плечи и передергивая ими, пытаясь сбавить напряжение в теле. А мышцы каменные, особенно в руках. Дракоша фыркнул горячим воздухом и терпеливо ждал, когда я наконец-то встану и приду в себя после сытного, но не очень полезного обеда. «Зачем ты посетил меня?» — спросил он с величием в голосе и в позе, на которые мне после догонялок было начхать. «В смысле зачем?» — не понял я, слегка нахмурившись. «Ты на всех пришедших к тебе в гости своих кракозябр натравливаешь, или же только я такой особенный? Я хочу услышать ответ от тебя», — сказал он, махая в разные стороны хвостом. Злится ящерка от моего безразличия к его важной персоне. «Мой дух сказал, что мне пора его поглотить», — ответил я, на что огонек активно закивал головой и, спрыгнув с моего плеча, полетел прямо к духу огня. Кажется, они мысленно общались, но мне было не до этого. Оказывается, если впитать в себя много энергии, то тебе будет плохо от ее избытка. Ничего себе ты Америку открыл, умник. Раньше люди с таким инстинктом самосохранения жили недолго. А я не человек, я фея. Только вспоминаешь ты об этом, когда тебе выгодно. Ну не начинай, а ты уверен? — неожиданно спросил дракон у маленькой саламандры, которая была даже меньше его глаза. Не слишком ли он для этого юн? В ответ мой дух покачал головой, и они оба посмотрели на меня. А я чего? Я тут просто стою, камушки пинаю, иногда мышцы на плечах сжимая, чтобы напряжение скинуть. Сам с собой говорю, ну это уже не удивительно. Хорошо, — после недолгих раздумий пробормотал дракон, — я даю вам благословение. И года не прошло. Огонек кивнул, а дракон, вдохнув побольше воздуха, подул на мелкого огнем, отчего он еще ярче загорелся, а потом спустился ко мне, горящий приятным рыжеватым пламенем и с довольным видом. «Ну чего, мелочь?» — «Приятно было с тобой работать», — он кивнул, соглашаясь с моими словами, но делать ничего не спешил. «Надеюсь, у меня в ядре тебе понравится». И я в последний раз дотронулся до его головы, ощущая приятное тепло и влажность его кожи. Без лишних движений огонек влетел прямо в меня, отчего мне стало хорошо-хорошо, а напряжение в мышцах мгновенно спало. Я словно оказался в материнских объятиях и старался запечатлеть в памяти этот момент, полностью отдаваясь всем чувствам. Никогда не забуду своего духа и его неоценимую помощь. Внимание! Вы успешно поглотили духа огня. Получите коробку со спичками. Поздравляем! А я пойду спать. Дракон громко зевнул и собирался уходить, как я, не убирая руку от груди, где внутри все еще горит маленький огонек, сказал: «Ну-ка стоять!» Ящерица повернулась ко мне, недовольно смотря на меня: «Мы еще не закончили. Я хотел бы спросить». «Побольше уважения в голосе, дерзкий мальчишка», — шикнул он, отчего в его горячей луже поднялись столбы лавы. «Какая злая ящерица! А великий и ужасный главный дух огня, не соблаговолите ли вы, прекраснейший и чешуйчатый, ответить на пару вопросов жалкого смертного, который посмел? Будешь продолжать ерничать, сожгу к чертовому фениксу». Короче, что тут было 17 лет назад, желательно в подробностях и с картинками. «Тебя война местных, что ли, интересует?» — спросил он, а я нетерпеливо кивнул. «Я откуда знаю? Я здесь сплю уже который век, меня только такие наглецы тревожат. Дела смертных меня не интересуют». «Да не может такого быть, что ты ничего не слышал. Я уверен, что этот дракоша пиздит, как дышит, а дышит часто. Я только про битву последнего короля и какого-то демона слышал». Дракон поднял взгляд вверх. «Король Аритилы, как же его звали? Ва, Вал, Валера? Нет, точно не так, Валентин? Нет же». Дух опустил взгляд на меня и фыркнул. «Нет, не помню. Сам ищи». «Ладно, проехали». Я махнул рукой на старого маразматика. «А поподробнее про саму битву можно? Я тебе говорю, я отсюда не вылезал. Или ты думаешь, что я специально поглазеть на эти детские забавы вышел, чтобы тебе рассказать? ТЦ, бесполезная ящерица», — он угрожающе зарычал, а я пропустил это мимо ушей. «А домино почему льдом покрылось? Три древние ведьмы прокляли магическую сущность планеты, отчего все жители были заключены в ловушку. Ну это все объясняет», — пробормотал я себе под нос. «Магическая сущность планеты – это, как и у любого существа, имеющего магию, обычное магическое ядро, которое позволяет планете жить и источать ману. Когда кто-то рождается на планете с маной, он автоматически привязывается к ядру планеты, и у них происходит выгодный симбиоз. Если кто-то переехал на постоянной основе на другую планету, например с домино на солярию, то он обязан пройти ритуалы для привязки души и собственного ядра к планете, на которую он прилетел. В иной ситуации такой человек не считается гражданином. Остается один вопрос: почему я и Блум не исчезли вместе со всеми? Все привязанные к ядру домино люди пропали без вести, остались только мы вдвоем. Стоп, не только мы, известные жители домино, есть еще Дафна. У Блум сила хранительницы, у Дафны искра дракона, а у меня тоже искра была, а теперь и само пламя саламандры. Видимо, нас спасли волшебные зверюшки. Ты меня утомил своими вопросами. Надеюсь, мы больше не встретимся, и дракон пропал. Тоже мне нашелся главный дух. Сидит себе в пещере и спит целыми днями. Не дракон, а хитка какая-то. Стоп, я забыл у него кое-что спросить. Эй, дракоша, а что с Артаксерксисом случилось? Я подошел к краю ямы, смотря на булькающую лаву. Я же отсюда не уйду, пока правду не узнаю. Из лавы выглянула голова недовольного дракона, который фырчал и злобно на меня зыркал. Чего-чего, убили его? Кто, когда, где и зачем? Протараторил я, невинно смотря на дракона, у которого задергался глаз. Последователи Феникса, давно, здесь и я не знаю, и ушел под лаву. Да, лимит вопросов к говорящей голове исчерпан. Ну зато я знаю, что кокнули дедулю не светлые гондоны, а темные. Что мне это дало? Ничего. Пора домой возвращаться. Но плохое у меня что-то предчувствие. Да и ощущения какие-то неприятные появились после поглощения. Словно что-то колит внутри. Глисты, что ли, разбушевались. Ой-ой-ой, кажется, я умираю. Я так и застыл, прислушиваясь к ощущениям внутри себя. Страшная пульсация внутри не утихала, но слабее не становилась. «Иди отсюда уже», — прорычал дракон, не высовываясь из своей зловонной ямы. «Как бабка старая кряхтишь, ядро просто привыкает к новой энергии». «Точно, я не умру, Поглощение прошло нормально, а если еще раз? В неверии бормотал я, легонько стуча себя то по груди, то по животу. Пошел вон, стены, потолок и пол затряслись от рева дракона. Понял, понял, чего орать-то? Не очень-то и хотелось сидеть в парилке с какой-то ящерицей-холериком. После возвращения из недружелюбных пещер на солнечную планету я решил не идти сразу домой, а зайти в магазин, чтобы купить что-то вкусное. Готовить сегодня было откровенно лень, так что наслажусь магазинным тортом высшего качества. Здесь недалеко находится маленькая пекарня, в которой Михаэль обычно покупает себе пончики. Они довольно вкусные, так что и торты должны быть хорошие. К сожалению, торта, которого я хотел, не было, а ждать мне было лень, потому я просто взял какой-то шоколадный с вишней и пошел побродить по городу. Столица Офелии, как и все города на этой планете, была похожа на города Италии. Здесь было много небольших речушек, красивые раздвижные мосты и набережные. Солнце приятно грело лицо, пока я подставил его под лучи, идя по набережной реки. Рядом гуляли парочки, семьи с детьми и просто одинокие прохожие. В руках у меня был пакет, в котором приятно стучали друг об друга бутылки местного алкоголя, напоминающего по вкусу коньяк. Выпив в гордом одиночестве, сожрав вкусный тортик без грамма мерзкого масляного крема, переместившись до дома со специальной площадки для телепортации, я оказался перед уже точно своим домом. Но что-то было не так, какой-то странный и неприятный запах чего-то горелого. Когда я открыл дверь, прекрасно зная, кто находится в доме, в нос еще сильнее ударил запах гари, а до ушей донеслись тихие возражения Флоры и громкий голос Блум. Я себе уже столько всего страшного нафантазировал, но реальность оказалась куда хуже какой-то фантазии. Войдя в свою любимую кухоньку, которую я каждый день чищу, мою и прибираюсь в ней, я увидел картину, от которой прямо здесь чуть не словил инфаркт. Мои красивые красные шкафчики и тумбочки, которые обычно блестели, сейчас были покрыты черной сажей. Моя всегда чистая электрическая плита была заляпана и покрыта в некоторых местах темной коркой. И завершающим штрихом были две феи, которые смотрели по сторонам, но не в мою сторону. Все в муке, все в грязи, все, блять, в каком-то говне. Вы, на грани слышимости, произнес я, хватаясь одной рукой за сердце, а второй за дверной косяк, чтобы не упасть прямо в проходе. Феликс, а мы тебе тут сюрприз хотели приготовить. На день рождения, пролепетала Блум, видя, как мой глаз дергается, а кулаки то сжимаются, то разжимаются. Извини, не стоило нам готовить по рецепту из интернета. Флора пристыженно опустила голову, смотря на шоколадное пятно на полу, которое очень подозрительно булькало. Вы объебасы волшебного народа. Не сдержавшись, рявкнул я, приходя в себя от увиденного. Мне стало физически больно видеть свою любимую комнату в таком ужасном состоянии. На кой хуй вы? А потом я громко заорал ультразвуком на всю Офелию, когда увидел нечто поистине ужасающее, отчего все в этой комнате закрыли уши руками, и кинулся в сторону стола, толкая Блум плечом. Ужас отразился на моем лице, руки дрожали, а в горле моментально стало сухо. Они убили кухонные щипцы, сволочи. Рядом появилась и присела Макия, с сожалением смотря на моего незаменимого помощника. Края лопаток уже немного погнулись, но они верно выполняли свою работу. Выполняли, пока не разделились на две половинки. Моя жизнь тоже разделилась на две половинки, когда я взял в руки труп своего друга. Его уже ничем не воскресить. Он навсегда мертв. Ла-ля, загробным голосом произнес я, наплевав, что Блум и Флора с мелкой незнакомы, доставай лопату и пошли их хоронить. Хозяин, это уже радикальный метод. Блум и Флора хотели сделать вам приятное. Да не их, а моего друга. Я аккуратно взял свои прекрасные щипцы, игнорируя двух обнаглевших в край фей, вышел из дома и пошел в сторону озера. Щипцы заслужили красивую могилу на берегу озера, где будут летать светлячки, оплакивая такой полезный инструмент. Ла-ля вынесла лопату и коробку из-под обуви, куда мы аккуратно на наколдованную подушку положили щипцы. Я быстро и сам, так как они бы точно хотели, чтобы копанием занялся я, выкопал неглубокую яму и положил туда импровизированный гробик, без слов закапывая его. «Покойся с миром», я положил руку на свежевырытую могилу и чуть ли не проронил мужскую скупую слезу. «Нет, они бы не были рады видеть меня грустным. Мои родные, мои хорошие, ты так убиваешься по каким-то щипцам?» — спросила подошедшая Блум. Я ее проигнорировал, продолжая смотреть на могилу. Только рожавшая женщина может приблизительно понять мою боль. День рождения закончился смертью моих друзей. Огонек, щипцы, вы живы в моем сердце, шмыгнул я носом, а Макия положила мне на плечо руку, немного сжимая. Последний раз погладив землю, я встал и полностью разбитый пошел домой. Поглощение огонька было для меня событием грустным, так как он был мне маленьким другом. Но я понимал, что это необходимая процедура, но щипцы-то за что? В доме меня встретила Флора, которая пыталась мне что-то сказать, но я ее не слушал, а просто взял пакет, достал бутылку, открыл ее и, не задумываясь, спокойно начал пить прямо из горла, наплевав на все. Горло обожгло и я давился, но упорно продолжал пить, пока за раз не вылокал полбутылки. «Хозяин, помните, что было, когда вы на голодный желудок напились?» — спросила Лаля, подойдя ко мне, когда я плюхнулся на диван, безразлично смотря вперед. Рядом встали Блум и Флора, которые беспокойно смотрели на меня. «Оставь меня, старушка, я в печали, на этот раз я хотел выпить сразу же все содержимое бутылочки, но ее у меня нагло забрали». Это была Блум, которая крепко держала ее в руках, недовольно на меня смотря. «Я понимаю, что мы поступили глупо, но просто взять и нажраться из-за этого. Ты совсем недавно болел», — подала голос Флора. «Не стоит так портить свое здоровье. Вы распидоросили всю мою кухню», — загробным голосом прошептал я, отчего температура в комнате точно упала на пару градусов. «Огонек бы мог меня согреть. Это легко можно исправить магией». Я отвернулся, уткнувшись носом прямо в спинку дивана. «Все, я обиделся. Уничтожили дорогую мне вещь, расхерочили дорогое для меня место и говорят, чтобы я не волновался и что это можно исправить. Какие жестокие феи». Входная дверь щелкнула, и, хоть я и не видел, но знал, что вошла к нам Михаэль. «Чем тут пахнет?» — спросила она, а я повернулся, кидая взгляд на Мишеню, которая принюхивалась и морщила нос. «Мы случайно кухню сожгли», — ответила Блум, а Михаэль впала в ступор, переводя взгляд на меня. «Вот она знает, как я отношусь к месту, где готовлю, потому что она на своей шкуре чувствовала, как жестоко я заставлял обтирать каждое пятнышко и убирать весь мусор. Они еще щипцы его сломали», — сказала Макия, а Михаэль, недолго думая, полезла в пакет, доставая. «Другие щипцы? Ты говорил, что у них уже все края оплавились, и тебе нужны другие», — и спокойно пошла на кухню, разбирать пакеты, в которых, судя по звуку, находились какие-то стеклянные бутылки. «Эх, Мишеня, чтоб я без тебя делал-то? Ну все, проблема решена», — я перевел взгляд на Блум, которая улыбалась, а потом на Флору, которая все еще выглядела беспокойно. «Решена, но что-то мне совсем ничего не хочется. Кажется, у меня еще поднялась температура. Ой, и в глазах темнеет. А вот и пришла отдача от сжирания огонька. Угу», — я даже икнул, когда мир реально поплыл, как волна отброшенного камня. «Тогда кто это?» — спросила у меня Блум, тыкая пальцем в лальку, и мы все смотрим на Макию, которая в одиночку сожрала уже половину моего торта. С самым невинным видом она вытерлась рукавом и похлопала глазами, словно это не она тортику именинника сожрала. «Ну, мелкая, дам ведь я тебе когда-нибудь по башке. У китайцев стиралку заказал, а пришло это чудо», — ответил я и, с кряхтением встав, поковылял на второй этаж. «Хочу в кроватку, немного поспать. Это ведь нормально, что после поглощения духа меня так колбасит. Энергия привыкает, все дела».